Во дворах и тихо так стучит усталый дождь, бьет по зонтам. Шумит опавшая листва, покинув крон. Играет ветер твоим плащом. Шумит опавшая листва, покинув крон. Играет ветер твоим плащом. А ты идешь, спешишь домой, уставший взгляд. Тебя и дома ждут дела, как и вчера. С тобой приходит в дом тепло, с тобой и детям хорошо. И пьяный муж еще не спит, ворчит, ворчит. С тобой приходит в дом тепло, с тобой и детям хорошо. И пьяный муж еще не спит, ворчит, ворчит. По серым улицам пустым идешь одна. Из-под косынки строго смотрит седина. Идут отсчет, бегут вперед твои года. Еще один сорвался лист календаря. Идут отсчет, бегут вперед твои года. Еще один сорвался лист календаря. А ты идешь, спешишь домой, уставший взгляд. Тебя и дома ждут дела, как и вчера. С тобой приходит в дом тепло, с тобой и детям хорошо. И пьяный муж еще не спит, ворчит, ворчит. С тобой приходит в дом тепло, с тобой и детям хорошо. И пьяный муж еще не спит, ворчит, ворчит. Начнется день, все так же дел не в проворот. Быстрей, быстрей, случайный взгляд поймает зеркало твое. Морщин все больше, а тебе уж все равно. Случайный взгляд поймает зеркало твое. Морщин все больше, а тебе уж все равно. А ты идешь, спешишь домой, уставший взгляд. Тебя и дома ждут дела, как и вчера. С тобой приходит в дом тепло, с тобой и детям хорошо. И пьяный муж еще не спит, ворчит, ворчит. С тобой приходит в дом тепло, с тобой и детям хорошо. И пьяный муж еще не